Гитлеру при этом выпала роль исполнителя. Он осуществил план Манштейна в качестве своего собственного, убедив в том своих приближенных, в том числе и Кейтеля. У меня имелись опасения, что эта гениальная операция может не удастся, если только французская армия не окажет нам такую любезность, не обрушится автоматически через Бельгию на наш правый фланг, а будет бездейно стоять на месте до тех пор, пока не осознает запланированную Гитлером операцию по прорыву. Йодль разделял мои опасения столь же мало, как и Гитлер. Здесь следует упомянуть о том, что однажды, несколько позднее, фюрер с выражением радости на лице сообщил мне, что в отношении этого оперативного плана у него состоялся личный разговор с генералом фон Манштейном. Тот, единственный среди генералов сухопутных войск, придерживается той же точки зрения, и это доставило ему, Гитлеру, большое удовлетворение. Примечание. 27.02.1940 года генерал-лейтенанту Манштейну, ирония судьбы, после отставки со своего поста представился случай изложить Гитлеру свой план. Манштейн был тогда начальником штаба группы армий «Центр», командующий фон Рундштедт, который действительно превратил этот план в подавляющий успех. Однако только в течение зимы, прежде всего в результате новых вмешательств Гитлера, из первоначально слишком слабых танковых войск был сформирован корпус под командованием Гудериана, а затем и настоящая танковая армия во главе с генералом фон Клейстом и начальником штаба Цейтцлером. Это следует приписать исключительной настойчивости и несгибаемой воле фюрера. Примечание. Гейнц Гудериан, генерал танковых войск, командир 19-го армейского корпуса. Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст, генерал кавалерии, командующий танковой группой, подчиненной группе армий А. Наступление было назначено на 25 октября 1939 года, хотя Гитлер и сомневался, удастся ли соблюсти эту дату. Примечание. Ошибка автора. Самой ранней датой наступления, даже на взгляд Гитлера, являлся период между 15 и 21 ноября 1939 года. Однако он хотел тем самым оказать давление на ОКХ в целях максимального использования короткого времени на подготовку и развертывание войск. В действительности же до того еще не удалось произвести необходимые ремонтные работы в танковых частях. Особенно не хватало запасных моторов, редукторов и гусениц. Кроме того, погодные условия были крайне неблагоприятными. Неизбежно возникали и другие трудности, ибо только одно решение было у Гитлера твердым. Он хотел выступать при устойчивой хорошей погоде, обеспечивающей надежные условия для авиации, ибо намеревался полностью ввести в дело Люфтваффе. Так миновали ближайшие сроки в ноябре, пока Гитлер не решил дождаться более продолжительной ясной морозной погоды зимой. Весь этот период главный метеоролог Люфтваффе Дезинг, каждый раз давая прогноз погоды или выходя с совещания по обсуждению обстановки, от страха покрывался красными пятнами или обливался холодным потом, боясь дать неоправданный прогноз. Разумеется, зима 1939-1940 годов была для меня в ОКВ целиком заполнена работой, а также богата внутренними событиями. В январе 1940 года Гитлер, поскольку надежда на ясную морозную погоду казалась исчезнувшей, принял решение отодвинуть наступление на почти застывшем Западном фронте на май 1940 года. С октября 1939 года на повестку дня встал важный для военно-морского флота вопрос о значении военно-морских и авиационных баз в Норвегии, для дальнейшего ведения войны, но тот случай, если англичане закрепятся там,